Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expressions Podcast by DJ Stealth. Всем любителям прогрессивной и современной музыки огромный привет! За пультом традиционно автор и ведущий подкаста Expression или X-Podcast, я Сёма Стелс. И это 8-й необычный выпуск. Выпуск-сюрприз. А вот теперь раскрываю все карты. Весь этот час ты услышишь все самое лучшее и самое отборное за все предыдущие 7 выпусков. Я отобрал лучшее на свой вкус специально для тебя. И в планах у меня делать такую бест-подборку раз в 2 месяца или каждый 8-й выпуск. Обязательно оставляй свое мнение о моей идее в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/xpodcast. Увидеть подробный трек-лист и скачать все выпуски ты, как всегда, можешь на xpodcast.pdg.com. В этом выпуске минимум слов от меня и максимум от меня самого отборного хаус-саунда за прошедшие 2 месяца. Всем приятного прослушивания и делай громче! When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken. Time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me, don't ever let you go. Ставь лайки и оставляй свое мнение о шоу в официальной группе vk.com/xpodcast. Russian Podcast. Manipulated, I had to let her through the door. Все выпуски подкаста ты всегда можешь скачать на xpodcast.pdj.com.

Ну а я напоминаю, что это 8-й выпуск их подкаста лучшего хаус-шоу Сибири. Здесь Сёма Стелс, и этот час посвящен полностью бест-подборке лучших из лучших треков, на мой взгляд, из мира хаус-музыки за 2 месяца или 7 предыдущих выпусков. Всем отличного настроения! And then it hit me. Yeah. Expression Podcast. Подписывайся, ставь лайки и оставляй свое мнение о шоу в официальной группе vk.com/xpodcast. Stealth. talking shit, I just don't care. You got me head sprung, my fucking head sprung. You got me head sprung, you got my head sprung. Ow! I feel like going there, made up my mind, I'll do it. Shit, I just don't care. You got me head sprung, my fucking head sprung. You got me head sprung, you got my head sprung. Ow! We'll be right back. Скачать на xpodcast.pdj.com. I'll be jumping like I only died, 'cause yes, I'm feeling alright. Expression Podcast. Отступать от традиции, после самой жары завершил сет на данный момент одним из моих самых любимых романтик треков. Спасибо Настеньке Лаки за этот прелестный вокал. Ну а это был час без подборки лучших из лучших треков, на мой взгляд, из мира хаус-музыки за 2 месяца или 7 выпусков лучшего танцевального шоу Сибири Expression Podcast или X-Podcast. Скромно, да. Меня зовут Сёма Стелс, услышимся через неделю здесь же с очередной порцией свеженьких новинок в стиле Deep House, Electro House, Club House, а также немного Big Room и Progressive House. Подписывайся на выпуски и в iTunes, на промо-диджей, ну а все ссылки в нашей официальной группе vk.com/xpodcast. Ставьте лайки! Expression Podcast by DJ Stealth.